Глава 37. В ожидании полиции Яна расхаживала по гостиной с телефоном в руке. Оператор экстренной службы заверил, что они обязательно кого-то пришлют. Прошло 5 минут 10. Девушка собралась с духом и приоткрыла дверь. Но лес оставался зловеще тихим. Ни единого звука. Яна закрыла дверь. Прошло еще около 5 минут. «Где, черт возьми, эта полиция?» Тиндер сидел рядом, обеспокоенно глядя на девушку. Она опустилась на колени и погладила пса. Прошло уже 20 минут. Они сказали, что машина в пути. Разве они не должны быть уже на месте? Вместе со скорой помощью? «Наверное, они поехали прямо в Колшоу-Вудс», — подумала Яна и осторожно выглянула в окно. В лесу не видно фонариков или мигалок, которые указывали бы на присутствие там сотрудников соответствующих служб. Девушка даже поднялась на 2-й этаж, откуда получше видно лес. Но и оттуда по-прежнему ничего не видно. Эта несчастная женщина, наверное, лежит там раненая и истекает кровью. Через несколько минут раздался звонок в дверь, а потом последовали несколько сильных ударов. Тиндер спрятался под стол. «Полиция?» Она не слышала сирену. С нарастающим волнением Яна вышла в прихожую, где имелось маленькое окошко. Девушка увидела полицейскую машину, припаркованную прямо перед домом. Она открыла дверь, на крыльце стояли 2 офицера. «Слава богу!» — сказала Яна. «Вы нашли ее? «Да, она в порядке. Мы поговорили с ней», — ответил старший по званию. «Правда?» — удивилась девушка. «Мы нашли ее на Вуд-Лейн. Решили сообщить вам, чтобы вы не волновались». «Понятно. Она не ранена?» — смущенно спросила Яна. «Нет», — женщина кричала на собаку. «Действительно? Что она делала в лесу в такое время?» «Выгуливала собак, но одна из них сорвалась и убежала в лес. Женщина говорит, что собака кого-то преследовала. Она бросилась ловить своего питомца, поэтому громко кричала. Она сожалеет из-за доставленного вам беспокойства». «Хорошо», — с облегчением выдохнула Яна. «А я уж подумала, что на нее напали». «Никто не пострадал. Но вы все сделали правильно. Обращайтесь в полицию, если заметите или услышите что-то подозрительное». «Так и сделаю», — согласилась Яна. «Извините, но нам пора идти. Спасибо, что приехали и проверили». «Полиция для этого и существует. Хорошего вам вечера». Яна заперла входную дверь и в задумчивости вернулась в гостиную. Конечно, она рада, что женщина в безопасности, но что-то ее беспокоило. Голос, который девушка услышала в лесу, он совсем не похож на голос человека, кричавшего на свою собаку. Это был голос человека, охваченного паникой. А еще он показался Яне знакомым, словно девушка уже где-то слышала этот голос. Но она так и не смогла вспомнить, кому он мог принадлежать. Возможно, скоро у нее получится вспомнить.